Алло. Да-да-да. Алло. Слушай, я ж тут это, мамки твои друг, понимаешь, да? Я твой родитель, Галамеш Валерастер, а? Пидорас ебучий, блядь. Так. Ты свой... Это гондон, что ли, блядь, или безмозглый овца, блядь? Овец что? Или овца? Сами? Ты какого хуя звонишь, скажи, какого хуя Сами, звонишь? Сами, это ты? А? Это ты, Сами? Какого хуя звонишь, блядь? А почему нельзя? Пошел ты нахуй, пидорас ебучий, блядь. Пидор ебаный. Слышишь? Если ты мужик, блядь, давай встретимся нахуй, блядь. А вот где твой адрес? Адрес подиктовать нахуй. Давай, давай. Город Махачкала. Ой, то где? Давай, город Махачкала. Это где? Нормально разговаривай. Слышь, Арнольд, подожди, брат, как тебя зовут, брат? Меня Сулейман зовут. Сулейман, подожди, извини этого чухана, это, бля, сука, у него мать русская, он ведет себя как дурак конченый. Сука, этот Шамилев дурак. Смотри сюда, смотри сюда. Смотри сюда. Так, бля, ну-ка, Шамиль, заткнись нахуй, давай. Алло. Да, давай, братан, слушай, говори, слушаю. Шамиль, я тут кушаю, перец кушаю болгарский, Шамиль, просто прекрасный. Давай. Такой вкусный, я тебе советую очень. Слышишь, Сулейман? Алло, угу. Сулейман, да. Тихо-тихо. Сулейман. Слушай. Сулейман, хозяин, сюда слушай. И хозяин телефона – телефонный мастер. Понимаешь? Потому что ли, он все знает. Так все, Сулейман, подожди, брат. Сейчас, подожди, я тебе дебилов заткну нахуй. Я твоего, значит, Аллаха на спине у твоей мамы ебал. Я твой, сука, подожди, пидорас, я прошу, что делаю, блядь. Сюда, слушай. Сперман. Ну, я слушаю, я слушаю. Я вашу рот ебал, блядь, пидорасы, суки, блядь. Какая буйня. Я твою маму, блядь, на спине ебал, пидорас, блядь. Подожди, стой. Стой, я так и не понял. Ты нахуй, блядь, русский, блядь, бродяга ебучий, блядь. Мамка у тебя русская. Гондурас, блядь. Сулейман, Сулейман. Я вашу рот ебал, блядь. Сулейман, успокойся, успокойся. Что за резкие движения? Я твой рот ебал, пидорас, бля. Подожди, я вас что устроим, нахуй, бля. Ну, слушай, я тебе должен рассказать историю. Слышь? Какого хуя вы звоните, нахуй, бля, здесь, бля, хуйня всякую страдаете. Я тебе объясню. Я пришел, значит, давай, в ночной... Говори. Пришел в ночной клуб. Познакомился там с женщиной, ну, такой уже в возрасте, но мне понравилось. Привел ее домой. А? Начал ее ебать, а это твоя мать оказалась, понимаешь? Пидорас, ты охуел, что ли, сука? Что-что? Пидорас, подожди, я вот твою... я твою маму ебал, сука! Гондон, бля! Пошел. После этого мужики, что ли, бля, сучары ебучие. Да, мужики. А я тебе объясню, почему. Потому что... Когда были русские, бля, мужиками, скажи, бля. Мужиками были русские, когда пялили в жопу твою мамашу. Я твою, бля, маму в рот ебал, бля, по всему тыру, бля. Ну, а слушай, а что ты сделаешь? Бля. У тебя, подожди, ты, у тебя есть? Нахуй, я твою рот ебал, пидорас, бля. Пиздоголов, бля. Слушай, давай с тобой встретимся. Чара, бля, я твою маму ебал по всему тыру, сука. По всему тыру. По всей щели, нахуй, бля. Иди нахуй, бля, пидорас, бля. Ух, какой ты, вам, блядь, какой ты злобный. Гондоны, бля, русские, бля. Так. Сюда, слушай, нахуй, бля, я твой номер, бля, узнаю, ты где живешь, нахуй. Я твой рот выебу, бля, и нахуй тебя убью, нахуй, на месте, бля. Убьешь меня? Ух, какой ты злобный. Я вам что устрою, бля, пидорады ебучие, бля. Так. Иди нахуй, я твою маму ебал, бля. Это очень оригинально. Слушай. Проститутка ебучая, бля. Сулейман, Сулейман. Ты мужик, что после этого, бля. Сулейман, у тебя есть? Подожди. Сулейман, у тебя есть племянница? Племянница у тебя есть? Да раз, иди нахуй, я твой рот ебал, блядь. Плохо слышно. Подожди, Сулейман, Сулейман. Ты мужик, что ли, после этого? Иди нахуй, говорю, иди нахуй. Ответь на мой вопрос. Бля, ебучая, я подожди вам, что устроит, пидоразы, блядь. слушай, я твою маму ебал, пиздец, раз, бля, и все твои фуху мы ебал, бля. Эй, сюда, слушай, я твою, слушай, молодец. Очень хорошо. Сучка, блядь, вам делать нахуй, я, блядь, звоните нахуй, блядь. Привези мне мандаринов, слышь? Мандаринов. Пошёл нахуй, я, блядь, жопу им стихнуть, мандарины, блядь. Нет, привези мне мандарин, гвоздик, еще чего-нибудь. Иди нахуй, блядь, пидоразы, блядь. Блядь, сюда слушай, блядь. Ты скажи, эти мужик, блядь, где ты живешь, нахуй? Скажи, нахуй. Санкт-Петербург живёшь? Да, Санкт-Петербург, записывай адрес. Подожди, говори адрес. Я сейчас на дорогах, подожди, я вам говорю, сейчас, говори. Записываешь? Давай, говори. Значит, улица Пушкина. Ага. Ты записал? Пушкина. Все, хорошо. Я только это через эту номер дом, узнаю. Дом записывай. Подожди, дом запиши. Алло. Алло, да. Алло. Да-да, алло. Что ты слушаешь? Я тебе объясню ситуацию. Я объясню тебе ситуацию. Подожди, ты вообще с какой целью на этот номер вообще звонишь? Ты мне объясни даже. Я тебе объясняю. Я вчера познакомился с женщиной. Ну, с такой, довольно взрослой уже. Это была твоя мама, которую я ебал. Нет, это была твоя мама, дружище. Это твоя мама была, которую я ебал. Вообще шили, блядь. Она так сосала, блядь. Даже, блядь, захотелось еще, блядь, 5 раз. Подожди, Гаджиев, это ты? Да, вообще, блядь, что, блядь? Ну что, блядь, считаю тебя мужиком, что ли, блядь, после этих слов, что ли, блядь, который я тебе наговорил, или этот, который вы со мной рядом, который мой друг тебе наговорил, блядь. Ты вообще, блядь, чей кем тебя считаешь, блядь? Я лично тебя считаю, Валя, конченым человеком, и даже не человеком, блядь, даже проституткой, блядь, решишь? Сулейманом, блядь? Ты вовлёк, блядь, конченый, ты понял, дай кто, что, блядь? Слушай меня, ну, блядь, я тебе, блядь, мамка твоя бабли, шлюха. Затолкаю, блядь, в рот, блядь, чтобы по одному выдерну, блядь, тебя раз, блядь, ты понял, да вообще, блядь, а ты вас вообще, там, блядь, что, блядь? Вас там тут много? Давайте вы по очереди будете подходить. Я понял маму, блядь. Я же тебе говорю еще раз, блядь. Ты вообще, блядь, пошел ты нахуй еще, блядь. Понял? Так, давай еще разок. Ты, блядь, после этих слов, блядь, после этих слов, которые я тебе наговорил, блядь, ты проститутка конченый, блядь. Проститутка. Что, осмеливаешься еще раз позвонить на этот номер, блядь. Позвони раз, обязательно. Блядь, ебаный в рот. Когда были, подожди, блядь, когда были, вот, Маша, вот ты мне скажи, блядь, когда был, блядь, нормальный мужчина, блядь, русский, блядь, который, блядь, да хуя пиздите, блядь, вот. Так легко, я же, смотри, подожди. Блядь, делать не можете, блядь. Вот мужчина, я, блядь, выйди, блядь. Таких, как ты, или, таких, блядь, как ты, я режу, понимаешь? Ты слушай меня, блядь, проститутка, блядь. Ты слушай меня, блядь. Ты понял? Так ты же просто меня вкачиваешь. Как так можно? Ты у школьников научился? Ты вообще, блядь, охуевший того же, блядь. Сука, блядь. Эй, слышишь, блядь, пошел тебе, я тебе говорю, пошел ты нахуй, блядь, понял? Ты кого нахуй, блядь? Ты проститутка. Это слишком... Понял, ты портрет, алло. И тут ты, блядь. Сейчас пошел ты тоже нахуй, блядь. Пидоразы, блядь. Кого нахуй посылаешь?